Молодая девушка вышла из своего дворца и направилась в их сторону, удивленно говоря: «Такое и вправду произошло? Ты не соблазнил своего предшественника, не разрушил его сердце, да и не убил его в бою?» Циньму покачал головой: «Нет, небесный святой патриарх просто принял решение и передал звание мне, осквернение традиций моего небесного святого культа». Молодая девушка выглядела очаровательно, в ее ушах сверкали две больших серебряных серьги, но несмотря на это, она обращалась к Циньму с презрением в глазах. «Умственное и физическое сражение с учителем – это прекраснейшая традиция нашего небесного святого культа, и ты осмелился позабыть о ней. Если не бросать вызов предшественнику, то как новое поколение станет сильнее старого? Ты не заслужил свое звание должным образом». Циньму был ошеломлен, не зная, что и сказать. Должно быть, молодая девушка принадлежала к семье Сы, и, исходя из хронологии владык, предка бабушки Сы звали Сы Юаньвэй. Люди из семьи Сы редко становились владыками, но за длинную историю культа это все-таки произошло несколько раз. Сы Юаньвэй была одной из счастливчиков. «Изначально я была святейшей священного культа, но затем Фу Юнь сошел с ума от любви ко мне, и его сердце да разрушилось. Затем он сказал, что в моих руках священный культ станет сильнее, поэтому просветил меня, расширяя мою мудрость. Ты, в свою очередь, полагался на помощь патриарха, так что твое звание незаслужено». Владыка культа Цзуян ухмыльнулся. «Прамастер, это младший брат мастера передал ему звание владыки. Надеюсь, теперь тебе понятно, что не стоило брать его себе в ученики. Как только он стал небесным святым патриархом, он разрушил нашу древнюю традицию. Новый владыка не убил и даже не ранил своего предшественника, и все равно осмелился прийти к нам». Сы Юаньвэй слегка покраснела в лице. «Я думала, что красота молодого Вэнь Юаня разрушит мое сердце, да и он убьет меня, унаследовав звание владыки. Откуда мне было знать, что твой мастер успеет сделать это первым? Впрочем, Вэнь Юань и вправду разбил мне сердце, допустив такое. Разве он еще не умер? Мы можем пойти и расспросить его. Мастер Ху Цзюнь, ты не видел Вэнь Юаня?» Обворожительно красивый мужчина подошел к ним, улыбаясь. «Я только что его видел. Его доставал какой-то огромный скелет, твердящий, что пришел из мира живых. Он обвился вокруг старика и жалостно скулил вместе с ним. Должно быть, он где-то неподалеку вытирает свои сопли. А кто этот? Новый владыка нашего священного культа», безразлично ответила Сы Юаньвэй. «Он не заслужил свое звание должным образом. Оно досталось ему по наследству, без боя. Какой позор! Как подобное могло случиться?» Помрачнев в лице, владыка Ху Цзюнь ухмыльнулся. «Каждая новая эпоха порождает своего гения, и каждое новое поколение оказывается хуже предыдущего. Современные люди деградировали настолько, что даже за звание владыки небесного святого культа никто не сражается. Ты еще в силах контролировать свою империю?» Циньму держал себя в руках. «Владыки, меня поддержали мастера 360 чертогов, а также хранители и небесные короли. Лишь с их поддержкой я заполучил свое звание. По правде говоря, под моим правлением культ расцвел и стал сильнее, чем когда-либо до этого». Громкие слова. Подошло еще несколько прежних владык, в то время как красивый мужчина, услышав слова парня, улыбнулся. «Расцвел, я слышал, что теперь в мире живых главной силой является империя вечного мира. Она аннексировала весь мир, так как тебе удалось развить культ в таких условиях. Ты что, собрался предать нас и позволить императору стать новым владыкой?» Сдерживая свой гнев, Циньму улыбнулся. «Ты кто?» Красивый мужчина расправил веер, который держал в руке, и ответил. «Ты что, никогда не бывал в зале Юэгуана на горе Святого Пришествия?» «Я владыка культа Юэгуан», громко рассмеявшись, Циньму ответил. «Я ни разу не отдавал дань своего уважения гнилым доскам в залах. На горе Святого Пришествия я уважаю лишь дровосека, мастера-основателя и трех королей. В моих глазах все остальные – просто мухи, недостойные моего внимания. Какой наглый!» Вскоре подошло еще несколько владык, и Циньму повернулся к ним. Все мужчины и женщины вокруг были красивыми и ухоженными, что создавало очевидную разницу между небесным дьявольским культом и залом императоров людей. Неважно, будь то мужчина или женщина, красивый или уродливый, любой мог стать императором людей, поэтому старики не сильно заботились о своей внешности и не предпринимали попыток сохранить свой молодой вид. Но владыки небесного святого культа были совершенно другими. В великих небесных дьявольских рукописях было семь писаний создания, совершенствование которых позволяло сохранить молодой вид навеки. Эти техники даже позволяли вернуть себе юношескую внешность. Цин Му внимательно рассматривал владык небесного святого культа. Внешность каждого из них была невероятно привлекательной, и даже молодо выглядящий патриарх пекся о своем внешнем виде и выглядел значительно моложе своих лет. Скорее всего, молодой владыка не отдал дани своего уважения мне, Фэн Цэне из зала Цэне, не так ли? С ухмылкой проговорил владыка Фэн Цэне. Твое положение досталось тебе в наследие, ты не забрал его силой. Несмотря на свое нечистое происхождение, ты осмеливаешься называть нас мухами, не заслуживающими уважениями. А с чего это мы должны тебя уважать? Верно, ты обрел свое положение незаконным путем, откуда у тебя смелость навещать своих предков? Ты даже не руководствуешься правилами нашего святого культа и не отдаешь нам дани уважения. Разве ты не предал своих предшественников, молодой владыка? Подобные высказывания звучали довольно длительное время. Тихо, не в силах терпеть, злостно прокричал Цинь Му. Все вокруг мгновенно затихли. Цинь Му громко рассмеялся, разводя руками в стороны. Когда я унаследовал свое звание, жизнь большинства последователей была на грани нищеты, и мне предстояло многое сделать. Мой предшественник, Ли Тяньсин, оставил после себя ужасный беспорядок. Оказавшись у власти, я реформировал наши сильные и слабые стороны и вступил в союз с империей Вечного Мира, что позволило искоренить буддизм и нанести серьезный урон секте Дао, вынуждая два священные обители признать поражение. Не переводя дыхания, он продолжал. Я изменил наши законы и пути, расширил учения, создал чертог школы, небесную святую академию, собрал пути, навыки и божественные искусства всех сект и культов в мире, чтобы восстановить нашу репутацию. Я создал 18-ю форму меча и нашел способ пробудить исконный дух в области шести направлений. Сейчас люди моего культа занимают важные места по всей стране, от простаков и пешек до имперского наставника Вечного Мира. Люди нашего культа есть на всех уровнях общества. Находясь в области семи направлений, я уже очень многое успел сделать, изменить. Юноша с ухмылкой осматривал прошлых владык. А чего добились вы? В ваших руках небесный святой культ свернул на дьявольский путь и начал называться небесным дьявольским культом, страдая от всеобщего неуважения и издевательства. Путь святого – это ежедневная польза для обычных людей, но вы, получив совершенный путь святого, смогли превратить его в дьявольский и сделать наш культ таким же. Святой должен обрести заслуги и добродетель, сохранить свои идеи в письме. А что сделали вы? Я уважаю святого дровосека, он передал на камне свои рукописи и отдал свои навыки всем поколениям. Я уважаю мастера-основателя, он объяснил мудрость старого мудреца, основал культ и сохранил свои идеи в письме. Я уважаю трех владык из зала трех королей, которые пожертвовали собой в опасные времена, чтобы сохранить свое наследие. А что можно сказать о вас? Усмехнулся юноша. Какие вы обрели заслуги? Какую добродетель? Вы неправильно поняли учение, совершенствовали дьявольские техники, зарабатывая небесному святому культу репутацию дьявольского. Откуда у меня смелость встретиться с предками? Разве ваши заслуги могут сравниться с моими? Разве вы достойны звания владыки, достойны называться священными учителями? Я здесь не для того, чтобы найти вас, так как вы, посредственности, и недостойны встречи со мной. Вокруг воцарилась абсолютная тишина. Священных владык небесного святого культа было намного больше, чем императоров людей, но так как большинство из них погибли жалкой смертью, они обычно не успевали достичь высокого уровня совершенствования и попасть в Фэнду, так что их численность была не слишком большой. Несмотря на это, вокруг Цинь Му собралось около 30 владык, являющихся в Фэнду большой силой, которую никто не хотел провоцировать, но его длинная речь поразила всех их до глубины души, отчего вокруг воцарилась мрачная атмосфера. Внезапно издали послышался голос патриарха. «Что происходит? Все уже здесь? Я опоздал, я снова опоздал». Цинь Му оглянулся, увидев на лбу патриарха капли холодного пота. Мужчина в спешке бежал к ним, следом за ним плелся огромный скелет Целиня. Наконец добравшись к ним, мужчина втиснулся в толпу. Продолжая обливаться холодным потом, он захихикал. «Владыки, как простой разговор мог перерасти в такую ссору? Перед вами нынешний владыка небесного святого культа, непревзойденный талант своего поколения, который проводит учения на камне. Владыка пришел ко мне, так идем посидим у меня дома. Последователи священного культа сожгли для меня много неплохих вещей. Владыки небесного святого культа вокруг продолжали неподвижно стоять. По лбу патриарха стекали ручьи пота, когда он схватился за край одежды Циньму, стиснул зубы и нервно проговорил: «Твои слова были слишком грубыми. Опусти голову и извинись перед предками». «Извиняться не стоит», — владыка Цзуян громко рассмеялся и проговорил. Крохотное тело владыки культа Циня смогло разразиться такими поразительными словами, что даже глухой мог их услышать. «Мы все ошарашены». Выражение лица патриарха слегка изменилось. Судя по всему, владыка Цзуян был крайне зол. Чем приятнее мужчина говорил, тем сильнее была его ярость. Циньму улыбчиво ответил: «Владыка Цзуян пытается что-то сказать, пожалуйста, продолжай». Патриарх крайне взволновался, но владыка Цзуян просто улыбнулся. «Владыка небесного святого культа должен не только владеть бойким ртом, но и быть хорош в настоящем бою. Ты получил свое положение незаконным образом, но так как владыка Литиньсин уже мертв, теперь нам, старым мертвецам, предстоит проверить твои способности вместо него. Давай посмотрим, есть ли у тебя право называться священным учителем». Патриарх резко дернул за угол рубашки Циньму, давая тому понять, что ему стоит оказаться. Сражаться в одной области? По правде говоря, я только что одолел всех в зале императоров людей. Юноша легко оттолкнул руку патриарха и с улыбкой ответил: «Все императоры людей – первоклассные мастера, и сражение с ними было невероятно изнурительным. Но когда речь идет о сражении с дорогими владыками в одной области, в его голосе слышалась нотка равнодушия. Думаю, вам стоит атаковать вместе». Пот катился по лбу патриарха, будто дождь. Выражения лиц старых владык резко изменились. Юйлянь захихикал: «Владыка очень решителен, но разве тебе не кажется, что просить нас атаковать вместе – это слишком самоуверенно? Давай для начала я сам проверю твои техники». Циньму покачал головой: «Твоей области недостаточно. Одна область, как одно небо, один образ мыслей, как один проход. Я стою на его вершине, смотря на всех внизу, и вижу вас насквозь. Я прошу вас атаковать вместе, так как уважаю старших. Если владыка Юйлянь хочет сразиться со мной в одиночку, он определенно себя переоценивает». Патриарх тяжело вздохнул, прежде чем торжественно проговорить: «Владыки, священные учителя, вы должны сдержать свое обещание. Запечатайте свои божественные сокровища небожителя, жизни и смерти и божественного моста. Что касается того, должны вы атаковать вместе или по одному, решайте сами. В любом случае, я не владыка священного культа, так что не могу вам здесь приказывать». Владыка культа Юйлянь первым запечатал свои три божественных сокровища и бросился вперед. С его громким криком наружу вырвалась жизненная ци. Великие небесные дьявольские рукописи мужчины шли дьявольским путем, и он по праву считался сильным практиком последнего. Он освоил пути, навыки и божественные искусства великих небесных дьявольские рукописи до предела, и даже шагая напоминал мерцающего призрака. Великие небесные дьявольские рукописи – всего лишь неполная версия моей техники трех эликсиров тела тирана, но они все равно умудрились превратить ее в дьявольскую технику. Прищурившись, Циньму ударил в землю ладонью. С молниеносной скоростью он без промахов ударил в призрака. Великая всеобъемлющая сила ладони небесных звезд. Бум! Владыка Юйлянь отлетел назад, пробивая в стене зала Цзуян дыру в форме человека. Затем снаружи раздалась череда взрывов, с которыми бедолага пробил более десятка стен, пока за 10 километров от поля боя не возвысилось огромное грибное облако. Было сложно сказать, сколько всего он разрушил по пути, прежде чем остановиться. Прежде чем все вокруг успели прийти в себя, Циньму подобрался к спине владыки Цзуяна. Реакция старика оказалась невероятно быстрой, и он прыгнул вперед, превращаясь в тень, которая тут же исчезла в полу. Циньму топнул ногой по земле, отчего та раскололась, обнажая глубокий ров. От толчка тело владыки покинуло форму тени, а уже в следующий миг на его лицо обрушился удар ножа. Мужчина злостно прокричал, создавая вокруг себя панцирь черной черепахи. Впрочем, наткнувшись на нож, тот податливо раскололся, и бедолага улетел вдаль вместе с двумя половинами сломанного щита. Циньму ворвался в толпу прошлых владык, двигаясь среди них, будто призрак. Все вокруг были ошеломлены, но не теряли времени, пытаясь вовремя отбить его атаки. Бум, бум, бум. Раздалась серия взрывов, и божественное искусство владыки Юэгуана попало в тело Фэнцани, дьявольский меч которого вонзился в грудь Циюаньвы. В мгновение ока, Все мастера были ранены. Патриарх поспешно отступил, избегая мимолетных ударов. Затем он увидел, как земля под ногами начинает трескаться и рассыпаться. Зал Цзуяна разлетался на части под давлением бесчисленных божественных искусств и постепенно поднимался в небо. Сражающиеся извивались среди обломков, время от времени переворачиваясь головой вниз. Иногда они становились тенями внутри колонн, а иногда летающими или прыгающими зверями. «Ты использовал меч Дао, предатель!» — прокричал старый владыка, пропустивший сотни ударов меча, прежде чем полететь к земле головой вниз. «Мерзавец, это техника монастыря Великого Громового Удара. Это божественное искусство маленькой нефритовой столицы. Что это за навык меча?» Бах, бах, бах. Силуэты валились на землю, а разрушенный дворец продолжал подниматься все выше и выше. На его глазурованных плитах и красных стропилах столкнулись тела Циньму и владыки культа Хуцзюня. Использовав секреты слова печати, Циньму запечатал 5 чувств противника, после чего развернулся и исполнил переворачивающее небо руки инь-ян, движением ладони вынуждая противника блевать кровью в падении. Глазурованная плитка зала рассыпалась, и из-за нее появился владыка Янь-Цзи. Но он сразу же наткнулся на ужасающее божественное искусство Циньму, райская пещера и Млечный Путь, свисающие с нефритовых небес. 10 000 звезд породили невероятную силу ладони, спустившуюся с небес. Пробившись сквозь божественное искусство владыки Янь-Цзи, как сквозь гнилое дерево, Млечный Путь безжалостно ударил последнего о землю. Бум! Воздух дрожал от хруста бесчисленных заборов и полуразрушенных стен, как вдруг земля резко встряхнулась. В том месте, где упали владыки небесного святого культа, появился огромный след ладони площадью в несколько полей. «Слабые, старые воришки, вы не можете выдержать даже одного удара!» Циньму приземлился на землю, стряхивая пыль с одежды. Повернувшись к ошеломленному патриарху, он проговорил: «Патриарх, идем к тебе, теперь можно поговорить». Глава 506. Священный учитель. Молодо выглядящий патриарх проживал в зале Вэнь Юаня, который выглядел изношенным и жалким на фоне залов всех владык небесного святого культа. Возможно, это потому, что патриарх никогда не был владыкой, священным учителем, а значит, его статус был намного ниже, чем у владык. Циньму считал так же, но из-за такого положения дел патриарх мог оставить свои вещи там, где захочет, и достичь того, чего не могли владыки. Патриарх и имперский наставник были друг другу наполовину учителем и учеником, а также наполовину друзьями. Когда юное дарование пришло навестить патриарха, последний взял на себя инициативу, показав ему великие небесные дьявольские рукописи, а также рассказав ему об общих учениях пути святого. Затем он лично написал рекомендательное письмо о нем для секты Дао и монастыря Великого Громового Удара. Имперский наставник получил немалое количество достижений благодаря ему. Впоследствии, когда Вечный Мир начал свою реформу, это также было связано с патриархом. Даже основание Имперского колледжа имело очень глубокие связи с ним. Он был первым великим ректором Имперского колледжа, и когда имперский наставник проводил свою реформу, то часто интересовался его мнением. В Вечном Мире было 3 крупных реформаторские фигуры. 2 из них – имперский наставник и император, они всегда были впереди, а патриарх был третий, стоящий за их спинами. Даже если взять достижения священного культа на протяжении всей истории своего существования, было не более 2-3 других людей, которые могли бы сравниться с достижениями патриарха. Тем не менее, поскольку он не был владыкой, он не получал такого же отношения, какое получал любой из владык, поэтому Циньму очень сочувствовал ему. «Ты совсем не изменился», — патриарх привел Циньму в зал, между тем Цилинь продолжал все это время тереться об него своими огромными костями и чешуей. Его одежда была порвана, а нога стала ярко-красной, и все же он вел себя так, словно ничего не случилось. «Что теперь? Ты побил всех прошлых владык. Как ты думаешь, с ними легко ладить? Они – сила Фэнду. После того, как ты умрешь от старости, как ты выстоишь в Фэнду?» Патриарх, голос Циньму слегка дрожал, он неожиданно обнял его и еще очень долго не отпускал. «Я скучал по тебе». Мальчик-скелет хотел вытереть слезы, но слез не было. Вздохнув, он сказал: «Я не знал, что ты останавливал богов высших небес в великих руинах. Позже я узнал это от Циюньсин. Старший надзиратель вернул твой прах обратно, но я не смог увидеть тебя в последний раз. Поэтому я здесь. Я скрывал это от толстяка, но я больше не могу». Патриарх был ошеломлен. Он похлопал Циньму по спине и с сожалением вздохнул. «Я живу в другом месте. Смотри, у меня есть плоть и кровь. В моих глазах это вы, ребятки, мертвы, так что, мне тоже расплакаться сейчас, вот-вот». Владыка культа Цинь был настолько жестоким, когда поносил на чем свет стоит и избивал всех предков. «Так почему же теперь ты ведешь себя как маленький ребенок? Хватит, Цилинь, ты уже затер мою ногу до крови. Тебе еще не надоело?» Цилинь хотел высунуть язык, чтобы помочь ему залезать рану, но затем он вспомнил, что у него нет языка и неохотно отступил. Но через мгновение он не удержался и снова начал тереться об его ногу. Молодо выглядящий патриарх потерял дар речи. Он долгое время не видел Цилиня, поэтому, впервые встретившись, они много плакали, ведь некогда были очень близки. Но несмотря на это, его начало раздражать безостановочное трение зверя о ногу. Все, что он хотел, это держать его от себя подальше. «Я думал о встрече со святым дровосеком, который поделился своим учением на камне, а также с мастером-основателем и тремя королями», — сказал Циньму. «Патриарх, они тоже в Фэнду, ты никогда не сможешь больше увидеть трех святых королей, их души рассеялись», — печально сказал патриарх. «Они погибли в бою и передали учение на камне следующему владыке, поэтому они не смогли защитить свои собственные души и войти в Фэнду. Я думал, что тоже встречу мастера-основателя здесь, но я его так и не нашел, как и святого дровосека». Циньму был потрясен. Кроме Фэнду, куда еще могли отправиться святой дровосек и мастер-основатель? Каменная статуя физическое тела дровосека, смотрящая на великие руины, все еще стояла в маленькой нефритовой столице. Его же исконный дух покинул его тело и отправился в другие места. После того, как мастер-основатель утвердил свой культ и изложил свои идеи в письменной форме, он не утвердил свои заслуги, поэтому не стал святым. Ему также не удалось стать богом, поэтому, умирая от старости, куда бы он мог пойти? Патриарх, задумавшись, сказал: «Ты избил прошлых владык». «Патриарх, я тоже владыка, как и они, почему я должен быть ниже их? Я также император людей, так что мой статус даже выше. Если ты хочешь, чтобы я поговорил с ними спокойно, этому не бывать», — сказал Циньму. «У священного культа нет старшинства, и тот, кто знает правду, должен быть учителем. Несмотря на то, что они, прошлые владыки, у них также есть свой стержень в характере. Если бы я не одолел их, они сказали бы, что мой титул владыки совершенно недостоин меня, но после избиения они поняли, что я занимаю эту должность по праву. Кроме того, у священного культа в их руках не было никаких достижений, а их собственный путь был испорчен, поэтому они заслуживали поражения». Патриарх вздохнул и с любопытством спросил: «У тебя нет физического тела, как ты использовал свою магическую силу?» «Я однажды приходил сюда со старейшиной деревни, и тогда я понял, что превращение в скелет было просто иллюзией. Поскольку исчезновение моего тела – это иллюзия, когда вы, ребята, возвращаетесь к жизни, это тоже иллюзия. Божественные глаза слепого позволили мне увидеть все в Фэнду, и с тех пор я могу использовать здесь магическую силу и божественные искусства. Я чувствую свое собственное физическое тело. Патриарх, ты не знаешь этого, но в моих глазах безграничная печаль затопила его сердце, и он не смог себя заставить продолжить. Перед его божественными глазами спокойно живущий юноша был всего лишь скелетом. Идя по городу Фэнду, кроме этого, он ничего больше не видел. В шумном городе любой проходящий был скелетом или призраком. Только он двигался по городу с физическим телом. Он был одинокой душой. Даже когда он весело разговаривал с прошлыми императорами людей в священном зале Пяти Ян, он разговаривал лишь со скелетами. И только оказавшись на между жизнью и смертью, он увидел, как прошлые императоры людей обрели плоть и кровь. Циньму мог увидеть это только с помощью божественных глаз, которыми наградил его слепой. Он видел намного-намного больше, чем призраки Фэнду. В мире живых, жизнь и смерть были полностью изменены, но патриарх, прошлые императоры людей и прошлые владыки были уже мертвы. Циньму не сказал всего этого. Он некоторое время просто молчал, а после добавил: «Патриарх, ты, имперский наставник и император, отвечаете за реформу. Теперь, когда ты здесь, как будет продолжаться реформа?» Патриарх шел рядом с ним, не давая Цилиню снова приблизиться к ноге, и с улыбкой ответил: «Путь реформы уже начался, и он не закончится. Имперский наставник реформирует традиции, рабскую природу, борьбу между сектами, так что практикам божественных искусств не нужно больше сражаться за секты и истощать свою собственную силу впустую. Это также должно изменить индивидуальное мышление сект, позволить практикам божественных искусств работать на людей и служить им. Это великая идея и отличная основа. Он пришел в задний двор зала Вэнь Юаня и передал Цинь Му пару ножниц. Он также взял одни для себя и, начав тщательно подстригать ветки, продолжил говорить: «Самая важная вещь в реформе заключается в том, что она меняет дурные привычки в сердцах людей. С ее помощью люди должны отказаться от богов. Уничтожение богов в сердцах людей – это не то, что должны делать только практики божественных искусств, а то, что должен делать весь мир. Если бы каждый мог уничтожить Бога и Будду в своих сердцах, настал бы мир процветания». Цинь Му обрезал ветки и превратил цветок в куриного дракона без перьев. Патриарх закончил говорить, остановился и обдумал свои слова, прежде чем кивнуть. Люди мира молятся богам и Буддам о ветре, дожде и обильном урожае, чтобы их семья процветала и имела много детей. Если бы практики божественных искусств смогли выполнить их желания, это действительно могло бы помочь уничтожить богов в их сердцах. Патриарх посмотрел на цветы и растения, которые он небрежно обрезал, и через мгновение перевел взгляд. «Я уже говорил имперскому наставнику, что для того, чтобы уничтожить богов в сердцах, ему сначала нужно реформировать экономику, что, несомненно, улучшит государственное управление и поможет людям. Открытая экономика сделает людей более рациональными. Проще говоря, когда практики будут использовать свои божественные искусства, чтобы помочь фермерам собрать урожай, последние будут платить им, в итоге давая средства для существования, которые можно потратить на покупку еды или ресурсы, необходимые для совершенствования. В итоге все потраченное будет возвращаться в руки людей. Также все они должны будут платить налоги империи, тем самым дополнительно обогащая ее. Когда империя богата, она может открыть больше транспортных и ирригационных работ, которые будут вестись для удобства и блага людей. Таким образом, когда империя богата, люди богаты, когда люди богаты, ресурсы в изобилии. Практики божественных искусств смогут покупать все виды ресурсов, и их совершенствование, естественно, неоднократно возрастет. Люди станут сильными, империя станет сильной. Цинь Му был в восторге, но вдруг услышал шаги и оглянулся, увидев владык Цзуяна, Юй Линя, Сы Юаньвэ и остальных, которые входили в зал Вэнь Юаня с убийственным намерением. Прошлые владыки небесного дьявольского культа остановились и стали слушать. Обычные люди слишком долго были рабами влиятельных семей, в итоге невольно приобретая рабскую натуру. Когда становишься на колени, уже трудно встать, а имперский наставник как раз-таки помогает им встать. Тем не менее, это требует времени. Реформа продвигается медленно, но люди хотя бы больше не преклоняют колени перед практиками божественных искусств. Мысли патриарха были заняты реформой. Он даже не заметил приход гостей и продолжил рассуждать о прошлом. Я видел ситуацию до реформы. В то время секты и культы стояли рядами, заставляя фермеров усердно работать. Они должны были вставать на колени и называть их старыми мастерами, предлагая мясо и пайки. Чтобы изменить в людях этот вид рабской натуры, имперский наставник и я потратили около 200 лет. Однако, однажды встав, человеку уже трудно преклонить колени. Цинь Му вспомнил случай, когда люди становились на колени перед каменными статуями, которые появились из земли. Они преклоняли колени перед статуями богов. Выражение лица патриарха стало немного странным. Имперский наставник сказал, что уничтожить бога в храме легко, а вот уничтожить бога в сердце – более трудная задача. Как по мне, уничтожение бога в храме также не является легкой задачей. Однажды я провел небольшой эксперимент, чтобы проверить сердца народа. Я построил маленький храм за пределами столицы и осветил грязную паршивую собаку, а затем заставил ее сесть в храме. Догадываешься, что случилось? Он вздохнул и продолжил. Через несколько дней храм паршивой собаки процветал от благовоний, кучка стариков и старух постоянно приносили подношения. Ящик для пожертвований перед паршивой собакой был набит деньгами. Даже если взять не грязную собаку, а обычную жабу и положить ее в храме, люди все равно наполнят храм деньгами и оставят благовония. Цинь Му засмеялся, но постепенно его смех затих, ведь в этом не было ничего смешного. Вот почему нам нужно открыть экономику и образумить народ. Только тогда мы сможем уничтожить богов в храмах и их сердцах, сказал патриарх. И чтобы вдохновить людей, нам нужно, чтобы вы продолжили реформу, дабы увеличить число практиков божественных искусств. Они должны стать более привычными и стать богами. Когда практики божественного искусства станут богами и при этом продолжат служить людям, люди больше не будут молиться богам в храмах. С новыми знаниями появится еще больше практиков божественных искусств. Обрезая ветки, патриарх добавил, открытие экономики и увеличение мудрости людей – путь к успешной реформе. То, что вы, ребята, делаете сейчас, очень хорошо. Божественные искусства используются для людей, но для того, чтобы люди обрели мудрость и больше не преклоняли колени перед богами в храмах, требуется время. Этот путь труден, и он сначала коснется преимуществ сект, а после дойдет и до преимуществ высших богов. Высшие небеса – всего лишь собаки высших богов, и, вероятно, за этим всем стоит еще большая опасность. Реформа имперского наставника добавила еще три формы к навыкам владения меча и начала менять пути и навыки на небесах и земле. Ты распространяешь технику становления Богом через исправление божественного моста, подталкивая тем самым реформу еще на один шаг вперед. Сы Юньсин помолилась и предложила мне благовоние, сказав, что ты и принцесса Юйсю основали навык пробуждения исконного духа шести направлений. Многие практики божественных искусств в Империи Вечного Мира внесли свой вклад в создание основы и к настоящему времени создали множество техник и божественных искусств. Это великие дела. Он выпрямил спину. Благодаря тому, что пути, навыки и божественные искусства улучшаются день ото дня, в Империи Вечного Мира будет появляться все больше и больше богов. Со временем боги в храмах будут разрушены, и когда это произойдет, мы будем очень близки к уничтожению богов в сердцах людей. Разум Циньму трепетал, он бросил ножницы и сделал длинный поклон земле. Патриарх поистине священный учитель моего небесного святого культа. Патриарх поспешно выбросил свои ножницы и с улыбкой помог ему встать. «Ты, владыка, священный учитель нашего культа, почему ты называешь меня священным учителем? Не валяй дурака, вставай!» В этот момент все прошлые владыки низко поклонились земле и в унисон сказали. «Священный учитель!» Молодо выглядящий патриарх заметил их только сейчас и растерялся. «Священный учитель – это святой, который является учителем. Все прошлые владыки не заслуживают того, чтобы называться священным учителем. Только ты достоин этого звания и достоин уважения всех прошлых владык». Патриарх был взволнован, всевозможные эмоции окутали его сердце, и он не смог сдержать слезы, которые покатились по его щекам. Он никогда прежде не был владыкой и всегда исключался из круга власти в небесном святом культе. Он нес бремя священного культа только тогда, когда тот был в беде. Вот почему он никогда даже не мечтал о том, что будет получать уважение от всех прошлых владык. Ведь единственный, кто был достоин уважения всех владык, святой дровосек, передавший свое учение на камне. Глава 507. Расспрос. Теперь я верю, что стремления и способности Вэнь Юаня намного превзошли наши. В заднем саду зала Вэнь Юаня прежние владыки поднялись с колен. Горько вздыхая, Сы Юань Вэй что-то вспомнила и спросила, почему я тебя тогда взяла в ученики. Кажется, мои суждения были очень глубокими. Покраснев, молодо выглядящий патриарх ответил, когда мастер взяла меня себе в ученики, ты сказала, что у меня была красивая внешность и хорошее понимание. Естественно, внешность стала решающим фактором. Циньму осмотрелся вокруг, в который раз отмечая, что все женщины и мужчины вокруг были очень красивыми. Прежние владыки небесного святого культа и патриарх, казалось, нормально воспринимали такое решение женщины. Слегка покраснев, Сы Юань Вэй улыбнулась. Теперь вспомнила. Я взяла тебя в ученики, надеясь, что мое сердце да разрушится от любовной интриги. Мои великие небесные дьявольские рукописи в основном совершенствовали сердце. К тому же, именно разрушив сердце да своего предшественника, я стала владыкой. Мне был нужен кто-то, способный разрушить мое сердце да. Не разрушив, не построишь. Не сделав этого, ты не смог бы занять позицию владыки. А если бы мне удалось выстоять, то я могла бы стать богом или дьяволом. Впрочем, так как я все время пыталась защититься от тебя, владыка Юйлянь воспользовался моей невнимательностью и убил меня. Гордясь собой, владыка Юйлянь проговорил. Мастер боролась со своей привязанностью к младшему брату, совсем позабыв о том, насколько тяжело защититься от атаки скрытного врага. Сколько тогда было младшему брату? Ты слишком переживала из-за него. Может быть, если бы ты сильнее брала меня во внимание, то он все-таки оказался бы владыкой. Циньму задумался. Слово «дьявольский» могло появиться в названии культа именно из-за этой странной традиции между учениками и мастерами. Склонность мастеров позволять ученикам убивать себя уж точно не несла в себе ничего злого. К примеру, когда Ли Тяньсин погиб от руки бабушки Сы, та была всего лишь в области небожителя, поэтому ее собственных сил определенно не хватило бы, чтобы совладать с практиком, находящимся в области божественного моста. И все же, Ли Тяньсин позволил ей это сделать. Вероятно, борьба между владыками и последователями небесного дьявольского культа берет начало со времен владыки-основателя. Желая сделать каждое новое поколение сильнее старого, он внедрил правила, по которому ученик мог стать владыкой небесного святого культа, только одолев действующего лидера. Тем не менее, это правило постепенно поменялось. Учитывая странность великих небесных дьявольских рукописей, в умах последователей с легкостью рождались дьявольские мысли. Как результат, правило, кажущееся в теории отличной идеей, на деле оказалось тем ужасом, которым и оставалось до наших дней. Улыбнувшись, патриарх проговорил: «Если бы я был владыкой небесного святого культа, то, скорее всего, был бы не лучше, чем вы, и заботился бы лишь о небесном святом культе, а не о людях всего мира. То, что я не удостоился этого звания, сделало меня тем, кем я есть». Все прежние владыки кивнули, соглашаясь с его словами. Что касается владыки культа Циня, Ци Юаньвэй повернулась к юноше и на мгновение замолчала. «Мы больше не будем ссориться из-за того, каким образом тебе досталось твое положение. Ты хорошо справляешься на посту главы культа, впрочем, на твоем месте мы достигли бы не меньших успехов». Цинь Му скромно ответил: «Естественно, все прежние владыки, драконы и фениксы среди живых, окажись вы на моем месте, то определенно достигли бы даже больших успехов. Вот только когда вы и вправду были на моем месте, то почему-то ничего не сделали». Юные лица вокруг дергались, мерцая между злостью и спокойствием, люди с трудом сдерживали желание убить парня. Юноша вел себя бесстрашно, но в конце концов он тоже был владыкой. Он нес на себе огромную ответственность за передачу звания и учений на камне, поэтому вместе с его смертью наступил бы конец небесного дьявольского культа. «Я поступил неуважительно, так как возмутился тем, что старшие используют устарелые и неправильные правила, ограничивающие новые поколения. Прошу у всех прошлых владык прощения». Выражения на лицах людей и стариков смягчились, и владыка Цзуян немедленно помог парню подняться. «Молодой владыка сделал то, чего мы не смогли, поэтому мы безгранично тобой восхищаемся. Из числа всех владык ты входишь, если не в тройку лучших, то определенно в пятерку. Люди говорят, что после смерти ничего не имеет значения, так что мы не будем держать на тебя злости из-за этой небольшой ссоры». Владыка Ху Цзюнь улыбнулся: «Но кроме восхищения твоими достижениями в совершенствовании, мы также волнуемся, что, вернувшись в мир живых, ты запретишь приносить нам подношения на Новый год и другие праздники. Ты прав, хорошо отмечено». Все громко рассмеялись и ответили: «Мы не хотим закончить как нищие из зала императоров людей. Для них совершено, никто не сжигает подношений. Нынешний император людей совершенно ни на что не годится, он не приносит подношений на праздники и даже на Новый год. Обратите внимание на то, какой славой они владели при жизни, и насколько жалкими становятся после смерти. Они совсем не ровня нам, успешным и при жизни, и после смерти». Все вокруг громко смеялись, и даже патриарх слегка усмехнулся, но в следующий миг он вспомнил о Цинь Му и тут же остановился. Цинь Му и сам издал несколько смешков. К счастью, у него не было лица, иначе он бы покраснел от стыда. Прошлые владыки небесного дьявольского культа не подозревали, что юноша был также императором людей, и именно из-за него старые императоры оказались в такой нищете. «Вернувшись в империю вечного мира, я обязательно должен отправиться в зал императоров людей и даровать старикам богатую жизнь. Они не заслужили бедности». Он поставил перед собой новую цель. «Владыка культа Цинь», — торжественно проговорил патриарх, — «ты уже повидался со мной, что ты будешь делать, вернувшись в мир живых?» Смех затих, и все повернулись к юноше, ожидая его ответа. На лице парня возникло серьезное выражение, быстро сменившееся улыбкой. «Вернувшись в империю вечного мира, я первым делом построю дороги». «Построишь дороги?» Патриарх нахмурился. «Это правда, что транспорт и дороги улучшают качество путешествий, но стоимость их возведения очень велика. Империя вечного мира прошла через многие войны и бедствия, ее сокровищница опустошена. Ты дорожишь жизнями людей, Почему тогда ты собрался строить дороги в первую очередь? В империи вечного мира они и так неплохие, для чего тратить ресурсы и рабочую силу попусту? Циньму тяжело вздохнул. Потому что недавно я захватил западные земли. Сердце патриарха резко дрогнуло, и он прокричал. Ты повел армию, чтобы захватить западные земли? Сколько у тебя было солдат? Западные земли ведь огромны, как ты сумел их захватить? Сердца остальных владык тоже дрожали, они не верили услышанному. Я сделал это сам с помощью Целиня и Сюнциэр. Юноша едва заметно улыбнулся. Западные земли уже присоединились к империи Вечного Мира, но расстояние между ними и Средиземьем составляет 150 тысяч километров. Если кнут не достает, то император бессилен, как говорится. Поначалу западные земли будут знать свое место, но с длинными грунтовыми дорогами их со временем проглотит хаос. Именно поэтому я хочу построить дорогу между западными землями и Средиземьем. Патриарх и владыки с трудом верили в его слова и, схватившись за головы, начали нервно топтаться вокруг. Между Средиземьем и великими руинами находится пылающая пустыня шириной в 15 тысяч километров. Ты и вправду готов построить дорогу длиной в 150 тысяч километров? Не одну, я собираюсь построить две. Две невероятно гладких прямых, по которых можно будет двигаться на очень высокой скорости. Самый быстрый ездок сможет преодолеть эти 15 тысяч километров на странном звере за сутки. Плохая идея. Строго прокричал один из владык. «Где ты возьмешь столько денег? Разве у империи Вечного Мира есть такая сумма? Для постройки дороги нужны деньги и божественные искусства, на это уйдут жизни людей. Хотя в моем священном культе есть чертог небесных работ, если он займется постройкой твоей дороги, то не просто потратит огромное количество денег, но и многих последователей, которые умрут от истощения». Циньму покачал головой. «Когда я был в западных землях, то увидел, что их дороги более продвинутые, чем те, что в империи Вечного Мира. Божественные искусства Дворца Истинных Небес можно использовать при строительстве, и так как я нахожусь в хороших отношениях с влиятельными семьями западных земель, то могу попросить их предоставить своих практиков для работы. Они смогут прокладывать 1500 километров в день, и на дорогу длиной в 150 тысяч километров им уйдет около 100 дней». Глаза старого владыки зажглись. Мужчина улыбнулся и сделал шаг назад. Остальные до сих пор продолжали размышлять, блуждая вокруг Циньму, когда внезапно владыка Сыюаньвэй остановилась. А как же пылающая пустыня? Она шириной в десятки тысяч километров, и там совсем нет воды. Если построить в ней дороги, то их быстро проглотит песок, приводя в непригодность. Когда это случится, путники погибнут там от страха и истощения. Когда имперский наставник убил матушку истинных небес, огонь в пустыне погас, и теперь ее можно оросить с помощью бусины черной черепахи. Бусина зеленого дракона может восстановить в ней растительность и превратить пустыню в лес. Затем я смогу перенести воду с заснеженных северных вершин и создать озеро, окончательно решив проблему с водой. Улыбнувшись, Сыюаньвэй сделала шаг назад. Затем остановился еще один владыка. Самая короткая дорога будет проходить через великие руины. Днем в них спокойно, но ночью туда вторгаются монстры и тьма. Как ты защитишь путешественников? Я не могу утверждать наверняка, но думаю, что можно будет перенести каменные статуи, собирая их в нужных местах для защиты от тьмы. Мы построим деревню через каждую 1000 километров и город через каждые 10 тысяч. Они будут расположены между двух дорог, что предоставит всем путникам место для отдыха. В таком случае наладится непрерывный поток товаров между великими руинами, западными землями и Средиземьем. В результате торговля и промышленность начнут процветать. Ты еще не рассказал, как именно решишь проблему денег. Как только строительство дорог закончится, торговля взлетит к невиданным высотам и любые затраты будут компенсированы. Великие руины – это ровная земля, к тому же, там полным-полно странных, ужасных вещей. Как ты сможешь обойти горы и реки? Мы пробьем тоннель, столкнувшись с горой, построим мост, добравшись к реке, и отдадим дань уважения, наткнувшись на Бога. Какой ширины будет дорога? 108 метров, в ней будет 8 колей для повозок и 4 для солдат. Ширина повозок и транспорта в западных землях не такая, как в империи Вечного Мира. Как ты разберешься с этой проблемой? Сделаю ширину одинаковой для всех. Традиции и обычаи двух стран отличаются. Что ты будешь делать с этим? Сделаю их одинаковыми. Их письмена и божественные искусства разные. Как это можно решить? В таком случае, Я распространю один язык и открою общую систему образования». Внезапно 28 старых владык громко рассмеялись и поклонились перед Циньму. «Владыку тоже можно считать святым. Ты достоин называться владыкой священного культа. Мы проверили тебя от имени Ли Тяньсина, и ты прошел наше испытание». Ответив на их жест, Циньму проговорил: «Спасибо владыкам за ваши вопросы и наставления. Вернувшись в мир живых, я буду знать, каким образом продолжать реформу. Если она окажется успешной, и вместо барьера между странами появится оживленная улица, то все вы обретете огромную заслугу». Все поднялись с колен, громко смеясь. Молодо выглядящий патриарх тоже был невероятно рад. Поначалу Циньму ужасно поссорился со своими предшественниками, но теперь все устаканилось, что не могло его не утешить. Внезапно к ним донесся голос птицеголового бога Чисю: «Владыка культа Цинь, король Ямы лично хочет тебя наказать. Не соизволишь выйти?» Глава 508. «Сын Юду, король Ямы хочет наказать тебя, что ты наделал?» В зале Вэнь Юаня все прошлые владыки нахмурили физиономии, и Цзуян спросил: «Ты сделал что-то масштабное или это просто мелкие пакости? Если что-то масштабное, почему мы не восстаем?» Остальные владыки мгновенно взбудоражились и начали планировать, как подбить мертвецов Фэнду на восстание. Более того, они даже подумали о нескольких провокационных лозунгах. «Нет, это не слишком серьезное дело», – поспешно заговорил Циньму, – «поэтому нет необходимости начинать восстание. В битве, когда мы остановили богов высших небес на горном хребте, разрушенный богом, я схватил исконные духи нескольких людей из Фэнду, которые только-только погибли в бою, и возродил их». Прошлые владыки замолчали. Через мгновение владыки культа Ху Цзюнь хлопнул его по бедру и сказал: «Так чего же мы ждем? Используем флаги для восстания, и мы должны использовать флаги боевого бога». Циньму улыбнулся и сказал: «Не стоит так переживать из-за маленького недоразумения». «Маленького недоразумения? Захват людей Фэнду? Маленькое недоразумение?» Многочисленные владыки повернулись к нему с глазами полными гнева и усмехнулись. «Похищение людей на мосту беспомощности даже нас напугало до чертиков. Мы думали, что Юду нападает на нас. Это точно не маленькое недоразумение, и король Яма определенно собирается обезглавить тебя. Если бы это было маленькое недоразумение, мы бы проигнорировали его и позволили королю Яме поймать тебя, чтобы он отхлестал тебя по ягодицам и со спокойной душой отпустил. Но дело обстоит совершенно иначе. Весь Фэнду попал под угрозу, поэтому восстание – это единственный выход», – сказала Сы Юаньвэй. За пределами зала снова прозвучал голос бога Чисю, но уже чуть более нетерпеливый: «Владыка культа Цинь, если ты не выйдешь, я войду». «Владыка культа Цинь, почему король Яма не наказал тебя изначально и позволил свободно бродить по городу?» – внезапно спросил патриарх. «Если твое преступление действительно серьезное, разве ты не должен сейчас сидеть за решеткой под охраной?» Когда он спросил об этом, все внезапно осознали, что Циньму совсем не был похож на заключенного. Вместо этого он мог спокойно навещать своих друзей и семью, и даже избивать их. До того, как король Яма захотел наказать тебя, он еще с кем-то встречался. Циньму кивнул. Он имел дело с Синанем и шаманским богом Куем. Синань был освобожденным, а шаманского бога Куя оставили для изучения многим призрачным королям из-за его заклятий Юду. Король Яма также хотел изучить божественное искусство шаманского бога Куя, поэтому он отпустил меня. «Да, дело и правда не очень серьезное», — улыбнулся патриарх. «Я знаю, что Синань важная шишка, но король Яма освободил его. Шаманский бог Куй, бог Юду, совершенные им дела, куда серьезнее, чем себе можно представить. Поскольку они были наказаны первыми, это означает, что их преступления были тяжелее твоих. Ступай за богом Чисю, король Яма не доставит тебе хлопот». Остальные владыки кивнули и добавили: «Просто иди. Если король Яма захочет убить тебя, мы захватим место казни и переход к перевоплощению». Циньму расслабился и направился к выходу из зала Вэнь Юаня. Бог Чисю стоял на голове каменного льва, пощипывая свои перья, но увидев, что юноша выходит, он вынул клюв из перьев и сказал: «Следуй за мной». Циньму подошел и спросил: «Старший Чисю, король Яма призывает мен». «Не разговаривай, от тебя несет запахом живого человека», — сказал Чисю. «Я ненавижу людей, у которых еще есть дыхание жизни. Когда ты будешь делать свои последние вдохи, твои слова будут звучать намного приятнее. Кроме того, король Яма не призывает тебя, а хочет допросить». Они пришли в зал короля Циня, и Циньму посмотрел на переднюю часть зала. Там валялась неустанно борющаяся куча плоти. Было очевидно, что Синань не хотел вот так просто сдаваться и все еще пытался перебороть части тела других людей. Даже такому мудрому человеку, как Синань, трудно отказаться от тех выгод, которые он получил. В результате его ослепила собственная жадность. Циньму покачал головой. Пребывая в нерешительности, Синань цеплялся за еще доступные годы жизни, и это неудивительно, ведь всю свою жизнь он усердно собирал части тела других людей, пытаясь завладеть ими. Заставить его отказаться от них теперь означало заставить его отказаться от своего пути и отрицать смысл всей своей жизни. Такое действительно трудно принять. Чем могущественнее были достижения и сила воли человека, тем труднее было ему изменить себя и свое понимание. Всегда трудно признавать свою ошибку. Небо светлеет. Внезапно из города Фэнду раздались скорбные крики. Циньму поспешно взглянул на источник шума, где увидел огромных зверей, лежащих на крышах залов и кричащих на небо. Все города и дома, будьте осторожны. Небо светлеет. Блуждающие души, заполнявшие небо в городе Фэнду, разлетелись кто куда. Между тем множество внушающих благоговейный ужас богов и дьяволов на земле бегали то туда, то сюда, пытаясь найти укромное и безопасное местечко. Циньму был слегка потрясен и спросил: «Бог Чисю, что происходит, когда небо светлеет, солнце выходит? Они должны спрятаться, иначе огонь чистого Ян с неба сожжет их. Это солнце отличается от того, которое ты видел снаружи», — равнодушно ответил Чисю. Циньму был сбит с толку. Внезапно тьма быстро отступила, и туманный Фэнду стал несравненно светлым. Это было впервые, когда он увидел город таким светлым, но улицы, еще вдох времени назад полные богов и дьяволов, внезапно стали холодными и безрадостными. Все местные обитатели закрыли свои двери, бродячие души погрузились в бездну, а огромные звери на залах спрятались внутри них. Весь Фэнду мгновенно замолчал. Затем белый свет стал красным, как вдруг несравненно огромное солнце, пылающее пламенем, поднялось на горизонте. В одно мгновение пламя пришло с востока, вздымающееся, словно текущее море, которое утопило в себе небо и покрыло собой всю землю. Все улицы были заполнены, а дворцы и дома затоплены. Пылающий огонь чистого Ян поглотил города Фэнду, палящая жара почти искривила пространство. Циньму был окутан огнем чистого Ян и увидел плоть, кровь и меридианы, постепенно появляющиеся на его костяном теле. Глядя вниз, он даже смог разглядеть свои внутренности в ребрах. Между тем, когда он посмотрел в окно зала, где скрывались боги и дьяволы, их плоть и кровь понемногу исчезали, обнажая белые кости. Истинный огонь чистого Ян был для него безобидным, что не скажешь о физических телах богов и дьяволов Фэнду, а также их душах и исконных духах, ведь они постепенно сжигались. Огромное солнце на востоке становилось все теплее и жарче, пока не стало ярко-красным. На нем были слабо видны несравненно огромные дворцовые залы, перед которыми, в свою очередь, располагались гигантские барабаны. Доблестные боги и дьяволы лихорадочно били в барабаны, посылая истинный огонь чистого Яна от солнца Фэнду. На солнце было 10 тысяч священных залов, 10 тысяч барабанов и 10 тысяч великанов, которые бешено били в барабаны. Истинный огонь извергался и затапливал Фэнду. Это. Циньму потерялся в своих мыслях, но внезапно услышал крик и обернулся. Он увидел большой шар из плоти, которым был Синань, подожженный истинным огнем чистого Ян. Десятки лиц искажались и корчились, визжа от ужаснейшей боли. Многие тела исчезали после того, как были сожжены истинным огнем, раскрывая настоящее тело Синяня. Синань тоже страдал от невыносимой боли, как вдруг он вскочил и прыгнул в реку беспомощности. Туман в реке под мостом начал вздыматься, а монстры в нем начали долгожданную кровавую охоту. Синань, Циньму быстро подошел к берегу реки. Туман становился все гуще, чтобы защищаться от солнечного пламени, поэтому ему не удалось найти никаких следов Синаня. Он упал в Юду, бог Чисю взмахнул крыльями. Истинный огонь чистого Ян был неэффективен против него, но он все равно торопил мальчугана. «Быстрее, король Яма ждет тебя!» Циньму собрался с мыслями и последовал за ним в зал короля Циня. Находящийся внутри зала король Яма до сих пор был одет в черный плащ. Его лицо и тело были спрятаны в темноте. Циньму оглянулся, но не увидел ни одного из призрачных королей. «Чисю, ты свободен?» Король Яма сидел на троне в зале короля Циня, поэтому его голос донесся сверху. «Слушаюсь», бог Чисю покинул зал короля Циня. Сидящий на троне король Яма слегка шурша пролистывал книгу. Остались только он и Циньму. Казалось, ему не было никакого дела до восходящего солнца. Циньму беспокоился, но ничего не мог поделать. Через некоторое время король Яма встал, и свет в зале потускнел, отчего Циньму почувствовал себя так, словно был окутан тьмой. «Ты из деревни Беззаботной, кто твой отец?» Юноша был слегка удивлен, не понимая, почему он вдруг спросил это. «Мой отец Циньханьчжи, не мой родной город должен быть деревней Беззаботной, но я не там родился». «Циньханьчжинь», король Яма тупо уставился на него, практически сразу добавив тихим голосом. «Он из поколения Хань, Юй, Дэ, Чан, Мин, Хань, Фэн, Хуань, Чжэнь. Цинь твоего поколения должно быть уже более, чем сотым». Он поднял книгу, которую читал, и начал искать фамилию Хань. «Хань, 106-е поколение, Фэн, 107-е. Твое настоящее имя не Циньму, поскольку в нем должно содержаться Фэн». Циньму кивнул, но не сказал свое настоящее имя. После встречи с гроссмейстером он понял, как опасно говорить свое настоящее имя. А с таким человеком, как король Яма, который контролировал Фэнду, это было еще опаснее. Несмотря на то, что он был в зале короля Циня, да и король Яма, судя по всему, тоже относился к его родословной, Циньму все же нужно было быть осторожным. «Ты правильно поступил, что не сказал мне свое имя. Мир действительно необычайно опасен», — сказал король Яма. «Моя фамилия тоже Цинь, но она была мне дарована. Я усыновленный. Изначально я был никем, сиротой, который был один и на которого всем было плевать. Его Величество позволил мне попасть в семейный журнал семьи Цинь, так там и появилось мое имя». Циньму понял. Яма сказал, что он не был из семьи Цинь, но ему присвоили фамилию Цинь, приняв в качестве приемного ребенка. «Прошло немало времени, когда я последний раз видел гостя из деревни Беззаботной», король Яма подошел к нему в передней части зала. Глядя на залитый пламенем Фэнду, он добавил: «Первоначально я думал, что его величество вернется сюда из деревни Беззаботной, но я никогда не ожидал, что даже после 20 000 лет ожидания я все равно не увижу его. Пришел только его 107-й потомок. Когда ты использовал то божественное искусство Юду, чтобы ухватить у меня несколько душ, я заметил, что твоя внешность похожа на внешность его величества. Именно поэтому я не остановил тебя». Циньму по-прежнему терзали сомнения, и он поинтересовался: «Подожди, ты хочешь сказать, что император-основатель еще жив?» Лицо короля Ямы было окутано черным одеянием, и даже самые сильные языки пламени не могли проникнуть в темноту под ним. «Его величество все еще жив. После того, как была открыта деревня Беззаботная, он вывел последних богов из этого мира, сохраняя силы для будущей контратаки. Его величество могущественный и мудр, поэтому он знал, что опасность приблизится задолго до того, как она наступит, поэтому он приказал мне открыть Фэнду, тем самым создавая место для богов, чтобы они могли прятаться тут до нашего восстания. Это ожидание длилось 20 000 лет. Ты говорил, что родился не в Беззаботной, тогда, где же ты родился?» Циньму какое-то время молчал, прежде чем вежливо ответить: «Юду». Глава 509. Великий ужас. Даже король Яма едва сдержал свое удивление. Он резко повернулся к Циньму, отчего его черный плащ волной проплыл в воздухе, будто развиваясь на сильном ветру. «Юду, ты родился не в деревне Беззаботной, а в Юду». Циньму все еще не смог разглядеть лицо под черной одеждой и кивнул в ответ. «Мои родители направлялись из Беззаботной в Великие Руины, но попали в засаду по пути. Они понесли ужасные потери, а выжившие счастливчики спрятались в Юду. Там я и родился». В долине призраков он узнал историю своего рождения и увидел видение, свидетельствующее о том, что в момент крушения он все еще находился в утробе. Корабль-сокровище пострадал от атаки богов и дьяволов и упал на землю, застряв в печати между двумя мирами. Убегая от чужеземных дьяволов, его мать повела выживших на поиски убежища в Юду. Должно быть, именно там он и родился. Циньму понятия не имел, как после этого он оказался в Великих Руинах, в итоге вместе с бурной рекой добравшись к деревне Цаньлао. Услышав крик ребенка, бабушка сына нашла и отнесла его в деревню. Тем не менее, он родился в Юду, и это не вызывало никаких сомнений. «Ты родился в Юду», — в голосе короля Ямы слышалась нотка разочарования. «Я ожидал возвращения старой ласточки, которая снова поведет нас в бой, чтобы наконец закончить незавершенные дела. Никогда бы не подумал, что увижу уже новую ласточку. И этого могло вполне хватить, но, как оказалось, на самом деле новая ласточка, цыпленок. Хе-хе, император-основатель, ты и вправду беззаботный в своей деревне беззаботный, и уже позабыл о людях, ждущих, что ты поднимешь свой флаг и вернешься. Его голос казался слегка сердитым. Деревня беззаботная, это не место отдыха и безразличия, это место, с которого ты должен вернуться, а не погрузиться в забвение. Бесчисленные боги продолжают молча ждать твоего прихода в великих руинах. Они ждут, когда ты поднимешь свой флаг, сигнализируя о начале боя. Его плащ продолжал трепетать. Это происходило лишь в тех случаях, когда просыпался боевой дух старика, а его сердце воодушевлялось. Внезапно его аура ослабла, а голос стал подавленным. Я не верю, что император, основавший эпоху, смог бы принять поражение и замолкнуть. Тем не менее, я жду уже больше 20 тысяч лет, так же как и каменные статуи великих руин и боги Фэнду. Почему ты еще не пришел? Цинь Му тихо на него смотрел, не зная, что и сказать. Король Яма провел 20 тысяч лет в ожидании гостя из деревни Беззаботной, все это время надеясь получить хоть какую-то новость от императора-основателя. Тем не менее, к нему пришел Цинь Му, парень, рожденный в Юду. Несмотря на свое родство с императором-основателем, он не был тем, кого все они ждали. Если бы на его месте пришел Цинь Ханчжинь, тот, по крайней мере, смог бы рассказать, как обстоят дела в деревне Беззаботной. Цинь Му, родившийся в мире Юду, совершенно ничего не знал о деревне. Появившийся потомок императора-основателя был не в силах успокоить сердца солдат, проживших 20 тысяч лет в ожидании. Спустя довольно длительное время дыхание короля Ямы вернулось к норме, а глаза под черной одеждой повернулись в сторону Цинь Му, и он проговорил: «Ты родился в Юду, это место такое же, как и Фэнду, они оба являются мирами мертвых. Я ни разу не слышал о рождении человека в одном из них. Нужно проверить, все ли с тобой в порядке». Цинь Му безучастно уставился на мужчину, не понимая, о чем он говорит. Внезапно король Яма начал блуждать вокруг него, торжественно говоря: «В Юду не слишком много людей, но там рождаются монстры. Они – смесь духов и природы мира мертвых. Ты уже видел их под мостом беспомощности. Впрочем, эти существа рождаются от страданий неба и земли. Ты, в свою очередь, родился из утробы, но в результате мог заразиться дьявольской природой Юду». «Заразиться дьявольской природой Юду?» – переспросил парень. «Ты имеешь в виду, что…» – он был шокирован. «Однажды дьявольский бог сказал, что он был подобным ему дьяволом. Неужели это была не ложь, и в нем действительно была дьявольская природа? Она была у него с самого рождения?» Король Яма больше ничего не сказал. Вместо этого он поднял край своего плаща, наконец показывая лицо под ним.